Режиссура – это алхимия. 28 марта 1994 года. Пью кофе в кафетерии студии Барандов и жалею, что не могу его пить весь день. Смотрю в окно, там день, а в конце вижу ночь, все это попивая кофе. Чтобы все было как в любительском кино, когда ставишь камеру в одном месте и включаешь ее только в самые важные моменты. Ненужное выбрасываешь. Слышу сирену из студии. Она больше не напоминает мне рев раненого зверя. Теперь это звук сирены Освенцима. В кинорежиссуре всегда одни и те же проблемы. Режиссура — это разгадывание секрета, как создать последовательность изображений в пространстве, как долго им разрешить длиться. И как их соединить, чтобы в конечном итоге они стали органичным целым. Режиссура — это алхимия. Сценарий — это как готовить корабль к долгому и неизвестному плаванию. Проверяешь штаг, чистишь лебедку парусоподъемника, ослабляешь гик, проверяешь такелаж. Одним словом, подготовился так, будто у тебя лучший сценарий на свете, пускаешься в плавание. И вот только отплыл, направился в огромное море, тебя подхватывает средний ветер. Поднимаешь парус, и как только ты его поднял, он опадает, а ветер тем временем крепчает. Начинается шторм. Вернуться назад в порт нельзя. Ветер разобьет тебя о скалы, и ты делаешь все, чтобы выйти в открытое море. На берегу сделано все возможное, чтобы подобная неожиданность тебя не сломила. Деваться некуда, и ты принимаешь вызов. Море и ветер швыряют корабль, рвут паруса, шторм не стихает, ты борешься. Начинается дождь, не видно низги, и ты прячешься в лоне корабля, выживаешь, и как только подумаешь, что все, конец, наступает штиль. Выходишь наружу и видишь чудесный день, заходящее солнце и чайку, летящую за каким-то пассажирским судном. Она садится на мачту, и ты думаешь, как бы поймать в кадр глаз чайки, но чтобы в этом же кадре был виден и весь корабль целиком, и понимаешь, что снова будет шторм. Это правда, что демократия и эволюция – взаимосвязанные явления. Верно также и то, что человек от обезьяны проделал долгий путь и на этом остановился. Куда дальше, задается вопросом человек. Мне кажется, что когда вкалываешь, как я, то этот путь эволюции, то есть путь вперед, оказывается путем назад. Это процесс превращения человека в обезьяну. Я был бы безмерно счастлив, если бы этот путь был путем превращения в коня, в одночасье, чтобы можно было избежать отсюда, и меня никто никогда не поймал, чтобы никогда не видеть этот дурацкий фильм. Я лежу в Праге воскресенье, и в голову приходит мысль, что единственное естественное состояние человека — это безделье. Пью кофе, смотрю в окно, там ни души.